В ответ на вопрос о вреде мясоедства могу сразу сказать, что первый богоизбранный народ, иудеи, получили от меня много знаний, и в том числе информацию о том, что насильственное убийство животных, тоже энергетических сущностей, но находящихся на более низких энергетических вибрациях, имеющих, как и все на Земле, энергетическую и генетическую память, есть не столько грех, сколько вред для здоровья человека. Животные, убитые насильственно, исключительно для употребления в пищу, предчувствуя свою смерть, перед ее приходом, наступлением, разрушают свой генетический код и гармонию связи с природой, что передается людям в виде отрицательного энергетического импульса, хотите энергетического вируса, в их генную систему, разрушая естественную защиту человека от внешнего воздействия низших сил. Кошерная пища, умерщвленные насильственно животные, но без изменения их генетического и энергетического кода, есть пища, указанная мной, которая не может создать условия нарушения генетического кода или нарушения ДНК человека. Нарушение хрупких связей мира животного и природы, нарушение энергетической ДНК животного передается человеку в виде негативного, отрицательного импульса, что, в свою очередь, может повлиять на энергетику и ДНК человека, в том числе провоцируя агрессивность и неадекватность поведения, действий человека в обществе. Я не призываю к тому, чтобы перейти на систему питания без биологических продуктов, но разумное употребление мяса животных, которые не имеют отрицательной остаточной энергии, возможно и даже необходимо.